Судя по фасону платья и цвету волос Ивон, фотография была сделана прошлым летом. Что ж, Ивон и Тедди знакомы много лет, они добрые друзья. Они часто ходят вместе на вечеринки и прочие мероприятия, в основном как представители журнала. Так что не было никакого сюрприза в том, чтобы увидеть их вдвоем в таком интерьере. Сюрприз был в том, как они выглядели. Тедди сидел на табуретке возле бара. Ивон устроилась между его ног, уютно угнездившись в нем плечом, бедром и грудью. В одной руке она держала бокал, вторая, с привычной небрежностью, лежала на его ноге в непосредственной близости от паха. Тедди по-хозяйски держал руку на ее бедре. Ивон смотрела в камеру, но взгляд Тедди был устремлен на ее лицо, точнее, на ее рот. Он тянулся к ней, явно собираясь поцеловать. Они выглядели расслабленными и счастливыми. Явно не постановочное фото. Это была фотография пары, двоих, которые, как минимум, спали друг с другом. Честно говоря, находка произвела на меня глубокое впечатление. Как-то они ухитрялись крутить любовь у нас под носом, да так, что ни у кого не появилось даже подозрения. Вся наша пишущая братья сходилась на том, что дрянной характер Ивон происходит из-за отсутствия регулярного секса. Сотрудники были близки к тому, чтобы начать приносить жертвы языческим божествам, дабы какой-нибудь мужчина возлег с этой женщиной и тем самым осчастливил этот мир. Но если я верно истолковала фотографию, то у человека ненавистничества Ивон была какая-то другая причина. Ну и потом, даже если между ними когда-то что-то было, это еще не означает, что они до сих пор оставались вместе. Может быть, они расстались по-плохому, и именно это сделало Ивон такой невыносимой. Я вытащила фотографию из рамки, чтобы посмотреть, нет ли на ней даты. Вместе со снимком выпал ключик на тонком красном шнурке. Ключ был совсем маленький, меньше, чем от висячего замочка. Во время моего рейда по офису не обнаружилось никаких запертых шкафчиков, ящиков или шкатулок. Так отчего же этот ключ и почему Тедди прятала его в рамке? Я вернулась к фотографии. На обороте не было даты, только посвящение. «Ты принадлежишь мне навсегда. И...» Похоже, Ивон была такой же властной любовницей, как и начальницей. «Не будешь ли ты моим? Или, надеюсь, ты будешь моим? Но ты принадлежишь мне». Интересно, как Тедди воспринимал такой командирский тон. В углу фотографии, узнаваемым квадратным почерком Тедди, было выведено «Маартен». «Что это? Синт-Маартен?» Я перевернула фотографию и постаралась рассмотреть детали барной стойки. Не то чтобы я проводила большую часть жизни в барах, изучая стены за стойкой, но в данном случае я готова была биться об заклад, что это бар отеля «Ритц-Карлтон» здесь, в Манхэттене, а не на Синт-Маартене. Так что же означает слово «Маартен»? Я держала в одной руке ключ, а другой — фотографию, когда открылась дверь. Одним движением, до того гладким и ровным, что я сама себе удивилась, мне удалось встать и спрятать в карманах руки вместе с содержимым в тот момент, когда в комнату вошла Гретхен. Она посмотрела на меня, руки в карманах, беззаботный вид, как будто в запасе у меня уйма времени, и неуверенно улыбнулась. «Нужна помощь?» Я чуть не попросила ее помочь убрать осколки, просто ради того, чтобы она почувствовала себя полезной, но потом решила, что гораздо разумнее побыстрее от нее избавиться. «Нет, спасибо, здесь не так уж много вещей», — заверила я, сообразив, что не могу вынуть руки из карманов.